Итак, живое существо зависит не от какой-то внешней деятельности, а зависит от внутренней деятельности. Поэтому в шастрах также упоминается, что Кришна для Бога, для Кришны не важно подношение, а важно отношение. Поэтому отношение ставится выше, чем само подношение. И говорится, ритуал или какая-то определенная церемониальная деятельность является средством для выражения своего отношения. Итак, ритуал является средством или, так сказать, методом для выражения своего отношения. Поэтому, когда мы поклоняемся божествам, вроде бы мы следуем каким-то ритуалам. Каким-то надо кланяться, звонить в колокольчик, лепестки предлагать, хлопать в ладоши, поднимать руки, когда говорят «джай» там, «джай» и так далее. То есть существует много каких-то механических вещей. И поэтому в шастрах описываются четыре принципа знания ритуальной деятельности или то, что мы называем яги. Яги – это ритуал определенный. Мы видим, что мы там какие-то мантры специальные поем, обдеваемся определенным образом, стоим определенным образом, какие-то атрибуты расставлены. Каким-то образом нам надо двигаться определенным образом, произносить определенные звуки в определенном режиме каком-то. И четыре принципа ритуальной деятельности существуют. Это, говорится, важность ритуальной деятельности. И важность ритуальной деятельности – это первый принцип. Что означает важность ритуальной деятельности? Только ритуалом можно что-то менять. Ритуал называется риг на санскрите. Поэтому мы знаем ригведа. Ритуал сам описывается. И что? Мы говорим, необходимость ритуальной деятельности. Следующий момент – это техника ритуала. Техника ритуала. То есть механические действия ритуальные. Вот о чем мы говорили. Вот как сейчас Пуджари, допустим, стоит, и мы видим, что он какие-то странные движения проводит, что-то там бормочет, крутит, как-то себя ведет, стоит на чем-то определенной одежде. Нельзя, чтобы было зашито, нельзя, чтобы было порвано, рот должен быть чистый. То есть все, ногтей не должно быть, и омовение в этой одежде не должно быть. То есть очень много разных предписаний. Очень много разных предписаний. Это называется механические. То есть ритуальная деятельность, сам ритуал в механическом своем варианте. Следующее – смысл ритуальных действий. Это третий аспект. Смысл ритуальных действий. То есть человек, который не понимает, зачем дуть в раковину, зачем звонить в колокольчик, что это, почему пять лепестков, зачем вот так крутить, что я там стою на траве куша, что это вообще, зачем это все, почему вот так стоят божества, а не каким-то другим образом и так далее. Это смысл всех этих атрибутов и ритуалов. Дальше, говорится, это цель. Четвертое – это цель ритуалов. Какова цель ритуальной деятельности? Не важность, а какова цель. Важность мы можем понять, что важно совершать ритуал, потому что при помощи этого мы можем менять что-то. Но цель, какова цель этого ритуала? Цель этого ритуала – не изменить просто нас каким-то, дать нам материальные чувственные наслаждения. А цель ритуальной деятельности – это что? Вот мы говорим «Ом Индрия Нама». Ритуал проводится, Индрая Пуджа называется, прославление Индры, или Индра-Ягья, которую хотел совершать Нанда Махарадж, в источнике вечного наслаждения это описывается. Но результатом любого жертвоприношения, любой яги, любого ритуала является удовлетворить кого? Индрием Хришикеша Севу. Удовлетворить или служить, послужить чувствам повелителя чувств. И так это называется деятельность, которой мы следуем. И эта ритуальная деятельность описывается в Панчаратри. И существует варнашрама дхарма. Если вы помните, варна означает психофизическое состояние человека, то есть его карма, деятельность, при помощи которой он может зарабатывать себе на жизнь. На что? На сон, еду, секс и оборону. Это то, при помощи чего он может себя обеспечить. Или так мы называем гуна-карма. Качество и действие. Качество и деятельность. Карма называется деятельность, а гуна означает качество, в котором мы совершаем эту деятельность. Это гуна-карма. То, что в прошлом с нами связано, и как мы в настоящем используем то, что мы получили как результат прошлой деятельности, мы с вами говорили. Результат прошлой деятельности называется прарабдха, прарабдха-карма. А все наши усилия, как мы используем плоды той деятельности, которую мы получили в совершении прошлой деятельности, мы называем тапаси, усилия определенные, принятие определенных неудобств, усилия какие-то совершаем. Так, это гуна-карма. И ашрама. Ашрама – это означает духовная деятельность. И в первую очередь духовная деятельность связана с тем, что, помните, мы с вами читали во второй песне Шримад-Бхагаватам, где Шрила Прабхупада объясняет. По сути дела, смыслом деятельности в бхакти-йоге является избавление от сексуальных желаний. То есть бхакти-йога предназначена для освобождения от сексуальных желаний в их грубой и тонком варианте, в их грубом и тонком проявлении. И первая стадия называется грубое избавление, и вторая стадия называется тонкое избавление. И для этого, несомненно, нужны исполнение своих обязанностей в соответствии со своей природой, гуна-кармой, для того, чтобы высвободить время для деятельности духовной. Или говорится, неважно, кем, в какой варне находится человек, важно, чтобы он эту деятельность исполнял как служение Богу, анукулья Кришна, то есть с желанием удовлетворить Кришну. То есть делал это действие для удовлетворения Кришны. Что это означает? Как понять, что значит я это делаю для удовлетворения Кришны? По плодам. Куда я эти плоды отправляю? Не сама деятельность, а плоды. Как только плоды вы отправляете Кришне, значит эта деятельность приравнивается к чему? К служению. Но если мы даже делаем что-то, как будто бы для Кришны, крутим ли этими фитильками, но плоды присваиваем себе, то эта деятельность также не приравнивается к служению. Понимаете, да, в чем суть гьяны, кармы и йоги? Что все, что делает, весь все ритуалы, целью является удовлетворение собственных чувств. Поэтому описывается в шастрах два вида варнашрама дхармы, то есть ведической культуры. Одна называется асурика варнашрама, и другая называется дайва варнашрама. В асурике точно так же распределены все варны, все идеальные ритуалы. Но смыслом или целью этих ритуалов является удовлетворение собственных чувств. Человек следует разным правилам, предписаниям только для удовлетворения своих чувств. Дайва варнашрама – это когда человек исполняет какие-то обязанности для удовлетворения чувств Кришны. Вот это называется индриям хришикеша сева. В асури варнашрамы очень важно. Браманы считаются выше кшатрия, в кшатрии выше вайш, вайши выше шудр, шудры выше млечих там, и всех остальных. Это очень важный момент асурика варнашрамы. Но в дайва варнашраме не важно, на какое положение занимает человек. Важно, чтобы он был кем? Преданным, вайшнавом. То есть преданность является самым важным фактором в деятельности человека, его преданность. То есть не его подношение, а его отношение, о чем мы говорили. И есть средство выражения этого отношения, которое называется ритуальная деятельность, которая описывается в панчаратре. В частности, мы с вами используем нараду панчаратру. Итак, варнашрама называется это социум, то есть то, что мы говорили, гуна-карма, плюс панчаратра. Это называется варнашрама. Какая панчаратра? Нарада панчаратра тхипа называется, который мы следуем. То есть, где в этой панчаратре описываются разные моменты, которые удовлетворяют Кришну. Поэтому мы одеваемся таким образом, носим кантималу, носим там шнур, носим шикхи там или что-то еще, одеваемся в тхоти. Это называется колна, второстепенные правила и предписания для людей, у которых нету еще никаких отношений. Нету никаких отношений. И в ритуальной деятельности первую часть занимает колна, такое понятие. Второстепенные правила. Там омовение три раза в день, нельзя носить большие ногти, женщины должны носить длинные волосы, мужчины должны носить короткие волосы, у человека должна канта быть закрыта малой, браманы должны читать гайдри три раза в день, ноги нужно постоянно омывать, анусы, гениталии должны быть вымыты с мылом, человек должен есть правой рукой и так далее, и так далее. Все эти правила и предписания являются важнейшими, называется колна, в деятельности очищения, особенно для стадии, когда нет никаких взаимоотношений, нету отношений с Кришной. Поэтому говорится, кто я, что это все и каковы мои отношения. Поэтому бхакти-йога это означает развивать отношения с Господом. расы так называемые. И говорится, никто не сможет подняться до уровня отношений, если он не принимает эти виды деятельности, которые на первом этапе являются стадией очищения, то есть телесного очищения. Для чего? Поскольку живое существо находится в обусловленном состоянии и воспринимает себя телом. Поэтому очень много правил и предписаний, связанных с чем? С телом, с содержанием тела. Что Кришна очень как бы удовлетворен, когда живое существо правильно использует что? Тело, инструмент. Как мы видим, что люди, вот, допустим, в ашраму живут, они не ценят ничего. Не ценят одежду, которую им дают, не ценят посуду, там, которую им дают. И, как правило, в ашрамах, особенно где много брахмачариев, люди ничего не ценят. Они все ломают, очень быстро приходит все в негодность. Если вы им покупаете плеер, то он очень быстро ломается и так далее, и так далее. Вещи они не ценят. Вы можете видеть, как одеты грехасхи, опрятно достаточно. И вот посмотрите, как многие брахмачарии, они ходят дырявые, с дырками на носках, они ничего не ценят, потому что они не заработали это. Им просто приходит это. Их содержат. И точно так же к телу отношения. Мы можем видеть, что люди, которые не совсем следуют колна, это вот правилам, предписаниям для тела, то они, как правило, в итоге становятся и неудачливыми во всем остальном. То есть во всей ритуальной деятельности. И говорится, когда человек не изучил первую, третью и четвертую часть, не понял, то вторая часть, она превращается просто в ритуал. Их называют смарты. Таких личностей называются смарты. И не смарты-браманы, просто смарты. Ритуалисты. Или книжники их называют. Снобы, ритуалисты и книжники. То есть это личности, которые следуют ритуальной деятельности, но не понимают важность ритуала, не очень хорошо осознают, не очень хорошо осознают, для чего, как вот, почему все это так делается. То есть просто слепо принимают, не разобравшись, почему так надо делать. И цель совершенно у них непонятная. Они, несомненно, сконцентрированы на удовлетворении собственных чувств. И поэтому эти смарты почти как бы с подобия демонов, с подобия демоничных личностей. И в Рамаяне описывается, если вы помните, Равана, как смарта. Он очень четко знал санскрит механически, он знал все эти ритуалы и был очень возвышен. Но почему-то его не принимали как преданного. Поэтому иногда мы видим, как брахмачари пытаются изучить много шлок, они гордятся шафрановым цветом, гордятся лысиной, там, гордятся тем, что они посещают мангаларати, гордятся ритуалом разным, что они следуют ритуалам более, так сказать, четче, чем те личности, которые не способны следовать, живут, допустим, вне деятельности. И говорится, у них появляется гордость. Когда человек не постиг первый, третий, четвертый уровень, а постиг только второй, сам ритуал, механику ритуальной деятельности, то он становится очень гордым. И эта гордость в итоге выливается во что? В оскорбительные отношения к другим людям, которые не способны так строго следовать механизму, но способны понимать первую, третью, четвертую часть. И поэтому мы видим, что вот мы много раз об этом говорили, что неофиты оценивают старших преданных. Почему? По ритуальной деятельности, несомненно. По ритуальной деятельности, поскольку сами они вливаются в ритуальную деятельность, поэтому они в механической деятельности ищут продвинутых людей. И для них, поэтому говорится, что старшие преданные должны также следовать, но не потому, что им это так очень важно и необходимо, а потому что они должны чувствовать свою ответственность за тех, кто находится на этой ступени, еще не постиг первую, третью, четвертую ступень. Поэтому говорится, что для Кришны важно не подношение, а что? Отношение. Отношения. Если человек просто механически чему-то следует, не выражая своего отношения, своих чувств, и поэтому говорится, что ритуал является средством выражения чувств. Ритуал является средством для выражения своих чувств. Не органов чувств, а чувств. Механика – это когда вы заняли органы своих чувств, но сами чувства, что не заняты служением Кришны. Поэтому, как описывается, руки Махараджа Амбариши мыли полы, ноги ходили по святым местам, уши слухали там, кстати, священные писания, глаза смотрели на Мурти, и язык, так сказать, вкушал просад, нос нюхал цветы. Но это что? А? Механика. Это ритуал. И многие могут не понять этого описания. Он выражал таким образом, что свои чувства лишние. И порой мы следуем всему. Но для чего? В гоне страсти. Для того, чтобы завоевать авторитет. Не для того, чтобы выразить чувства Кришны через эту деятельность, мыть полы или что-то, а показать кому-то, что я более продвинут, чем ты. Показать кому-то, как я строго всему это следую, что люди скажут, завоевать уважение и почтение. Поэтому, говорится, такие личности, махатмы в глазах своей, что? Глупые и неискушенные публики. То есть неискушенные, значит, не понимающие этих тонкостей. Тонкостей духовной жизни или тонкостей яги или ритуальной деятельности. Поэтому иногда люди говорят, ой, нам не нравятся эти ритуалы. Просто они не понимают этого. Почему мы следуем? Почему мы так одеваемся? Почему мы играем на таких музыкальных инструментах? Почему мы слушаем? Шраванам – это также 9 форм преданного служения, через которые формы. Что мы значим? Мы этой формой, форма является что? Средством для выражения чувств, содержания. Таким образом, даже слушаем, воспеваем, памятуем и так далее. Все это мы выражаем свои отношения к Кришне. Выражение своих чувств, своего отношения к Кришне. Это очень важный момент духовной жизни. Поэтому мы видим, что очень многие преданные неудачливы в духовной жизни. Что значит неудачливы? Когда приходят проблемы, они не могут их решить. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, благодаря служению, он получает, я даю ему понимание. Благодаря пониманию он приобретает знания. А при помощи знания он успешно переправляется через океан мирского бытия. Из чего состоит океан мирского бытия? Из гун материальной природы. Тройственные страдания. Тройственные страдания. Поэтому он говорит, мой преданный не слишком радуется, случись что хорошее, и не грустит, случись, не слишком грустит, случись что плохое. В радости, в горе, в чести, в бесчестии, в славе и в бесславии и так далее. В богатстве и в нищете он спокойно это преодолевает. То есть это не так его беспокоит, как других людей. И он перемещается. Вот. Сегодня его прославляют, завтра он каким-то образом неправильно что-то сделал, и люди начинают его осуждать. Начинают осуждать. Но никто не удержится на уровне ритуала. Поскольку, говорится, человек может удержаться в преданном служении, то есть не упасть, только если у него появились что? Отношения. Только если у него появились отношения с Кришной. Только тогда он может не упасть. Если он силен в ритуальной деятельности, он становится гордым. И говорится, гордость предшествует чему? Падение. Поскольку человек начинает совершать оскорбления, он, и все эти оскорбления начинаются с ума настроения. Он начинает думать, что эти люди не так продвинуты, а я-то дурак им служу, а я-то, так сказать, им поклонялся. А я думал, что поскольку он находится, неофит всегда находится на второй ступени. Он резко воспринимает сам ритуал, но не понимает смысла ритуальной деятельности и не может воспринимать, что такое цель. Мы знаем механически, да, это для того, чтобы удовлетворить Кришну, но это целая тренировка. Анукульяна Кришна, ну о чем мы говорили. Действовать в умном настроении и желании удовлетворить Кришну. Это очень сложно на самом деле, это не просто так. И говорится, эти качества, они развиваются постепенно. Это описывается в нектаре наставления, в нектаре преданности. Это вот Бхакти Расамриту Сингху. Там Рупа Госвами пишет, что это постепенно происходит. И если человек неправильно действует, то в итоге он становится жертвой чего? Вожделения. И не может это вожделение что? Не победить. Он не может успешно переплыть океан. То есть побеждается все. Он говорит мечом. Кришна говорит, срази этого врага. Чем? Да. Мечом знания, отречения. Таким образом, у каждого может возникнуть вожделение, но не каждый способен его что? Срубить. Вот в чем суть-то. У многих, практически у всех в материальном мире возникает вожделение. У Индры, мы видим, у Брахмы. Но это не говорит, что они плохие люди. Или что они там падшие люди. Нет. Они очень великие вайшнавы. Говорится, они вайшнавы. Они настолько велики, что они Кришну видят. Мы-то его не видим и считаем себя более великими. И начинаем насмеиваться там, над Индрой, что он прелюбодейничает, или над кем-то еще. Но такова деятельность. Они соприкасаются с этим. У них очень много способностей, возможностей. Они очень красивы, ослепительны. И в таком состоянии не соприкоснуться и не испытать вожделение очень сложно. Нам, конечно, легко говорить. У нас ни черта нету, ни рожи, ни кожи, так сказать, и все остальное. Поэтому мы, хоть засоприкасайся, ничего не происходит. Но когда вы имеете такое положение, все остальное, еще при этом вы исполняете долг перед какой-то дхармой, Поэтому, говорится, опытные преданные начинают различать многие вещи. Что значит богатый человек, когда строго следует чему-то, и что значит, когда бедный чему-то следует. Что значит, когда человек просто из любопытства действует, и что значит, когда человек действует, который занят поисками истины. Говорится, опыт является в процессе деятельности, когда человек совершает ошибки. И говорится, опыт – это результат ошибок. И мы с вами обсуждали эту тему, как приводили в пример этого, как он там, Бенджамин Франклин, кто лампочку придумал, когда ему говорили, его друзья, ты уже 10 тысяч раз потерпел неудачу, брось ты эту затею. И он говорил, что вы, я 10 тысяч раз узнал, как не надо делать лампочку. Я приобрел такой богатейший опыт. И через некоторое время он ее все-таки изобрел, эту лампочку. То есть, и Шрила Прабхупада приводил его в пример именно к тому, что даже эти неудачи, они являются опытом. И говорится, этот опыт неудач, он заставляет развиваться мышление. Мышление. Разум заставляет двигаться. И ум. И тогда человек становится очень опытным. Как нельзя делать? И когда он видит какого-то человека, который опять тоже этим путем идет, он видит 10 тысяч ошибок его. Он видит 10 тысяч ошибок, и он говорит, неправильно это делать. А тот говорит, это что, я же знаю, ну так надо попробовать. А что, если я поеду домой, вдруг у меня кончатся проблемы? А что, если я сейчас вот не буду ходить вот так-то или что-то еще делать? А если я сейчас больше семье время начну? Он совершил опытный преданный, он совершил 10 тысяч ошибок. И он знает, как 10 тысяч вариантов, как не надо служить Кришне. Но неопытный преданный, он не знает этих тонкостей. Говорится, результатом очищения, то есть смыслом ритуальной деятельности является очищение от влияния низших гун природы. Гуна страсти, говорится, вынуждает нас отказываться от исполнения религиозной деятельности или обязанностей даже наших в системе варнашрама дхармы. Отказывается, это значит из-за сложности или из-за страха перед физическими неудобствами, говорится в Бхагавад-гите. Что мы говорим, вот я не высыпаюсь, я там болею там, или что-то еще. Или мы говорим, это тяжело для меня, у меня спина болит или что-то. Ну, такое, это физические неудобства нам причиняют. А следующее, это как сложно. Все, ой-ой-ой, все так сложно, я никогда не стану. Я уже просто даже послушал и чувствую, что это очень сложно для меня. Это называется гуна страсти, когда мы отказываемся из-за этого. А гуна невежества, это когда мы не знаем, что правильно, а что неправильно. Просто не знаем. Нам все кажется, что мы все правильно делаем. Такое ощущение. И гуна благости, она характеризуется тем, что мы в знании действуем. То есть мы получили эти первый, третий, четвертый аспект. Поэтому мы не просто ритуалами занимаемся, а мы выражаем свои чувства, свои отношения, поскольку у нас есть четкое понимание и знание, для чего этот ритуал предназначен. И что это средство для выражения моих чувств. И таким для моего отношения. И тогда Кришна уже не смотрит, 2-3 раза крутнул или 3 раза крутнул. Он воспринимает что? Само отношение. Но когда нет отношения, тогда очень строго Кришна наблюдает. Ты почему 2 раза крутнул вместо 3? Я не принимаю. Пшел вон. И поэтому эти преданные очень много совершают ошибок, много служат им, кажется. Но поскольку они не выражают свое отношение, а отношения начинаются только со стадии знания, когда вы понимаете, четко понимание и знание приходит. Благодаря пониманию приходит знание. То есть качество какое-то определенное. Не внешняя форма, а качество приходит. И как мы говорим, шраванам это форма. 9 форм преданного служения. Но это формы. Так же, как киртанам, это форма. Но мы говорим в оскорбительном, нейтральном и каком? Чистом. Так какой киртан должен быть? Он должен наполняться содержанием. Шраванам также должно наполняться содержанием. От невежества, от сна, когда мы спим все время. Мы должны начать прислушиваться, какой-то интересоваться хотя бы этим. Это в страсти и в благости. Мы понимаем, что сейчас наш слух – это чувство. И это чувство не принадлежит нам. Это чувство принадлежит кому? Есть повелитель чувств. И я добровольно должен использовать это чувство, чтобы принести радость. Если Кришна сейчас в моем сердце, он видит, что я не слушаю внимательно, без желания удовлетворить шраванам, это желание своим слушанием удовлетворить Кришну. Может быть, я-то и недоволен. Мне не нравится, но это нравится Кришне. Поэтому я... Ум – это тоже 6-е чувство. И если они будут думать об этом, то Кришна также будет недоволен. Это называется опытные люди. Это уже реализованные личности. Поэтому Кришна им позволяет какие-то определенные внешние ритуалы, это вот колна, они могут их убрать или следовать им только для того, чтобы вдохновлять тех, кто еще не понимает этих вещей. Говорится, что продвинутые преданные, они вдохновляют своим поведением. Это исключительно задача ачары. Ачары, то есть лидеров. Это исключительная задача лидеров. Лидеры обязаны таким образом действовать. Но они не могут, те, кто не достиг этих взаимоотношений, то есть отношения с Кришной, как можно увидеть, что у человека развиваются определенные качества? Таким образом, никто не может сымитировать, что у него как бы... Я этому не следую, потому что мне нафига колна, так сказать. Я уже, так сказать, на стадии отношений нахожусь, у меня отношения, уже слезы льют, вот все понимаю. Нет. И в шастрах также описываются качества. Какие качества проявляются у человека, который миновал этот этап? Какой этап? Миновал этот этап ритуализма, то есть смарты. Он хорошо знает Писание, но он не использует Писание, чтобы возвышаться. Гордости нету, нету гордости. Он, то есть, не заносчив. Когда отсутствует гордость, он очень почтителен ко всем окружающим. И так говорится, как Прабхупада говорит, чтобы понять, есть ли у человека бхава, нужно рассмотреть в нем анубхаву. Вот как узнать, что человек в экстазе? Вдруг перед божествами заревел, и все говорят, чистый преданный. Или в экстазе затанцевал. Как мы можем узнать, это вожделение или это на самом деле преданность и любовь к Богу? Вот это то, что я описал, это бхава. Но говорится, мы должны видеть признаки анубхавы. Что это означает? Что человек в обычной жизни проявляет определенные качества, которые являются предшествующими или базовыми качествами для этого экстаза. Если у него просто в быту нет таких качеств, то вот эти все его прыжки и кульбиты, да это все эти слезы, просто есть проявление чего? Разных форм вожделения, разных проблем, материальных проблем, пракриты. Почему называют пракрита сахаджи? Пракриты они являются. Что у человека должны проявляться в быту, в обыденной жизни. И не значит, что в быту вот здесь, в храме, а в быту со всеми окружающими, со всем миром. У него проявляются определенные качества. Смирение, умиротворенность и так далее, и так далее. Отсутствие желания искать несовершенства в других. Когда ему указывают на недостатки, он принимает это серьезно. Когда он кому-то говорит о недостатках, он не так думает, что так важно, чтобы они услышали меня и так далее. То есть у него проявляются определенные качества, признаки, которые являются базой для того, чтобы на них проявились какие-то другие качества. Таким образом, мы можем возомнить себя, что мы очень продвинуты, и прекратить носить кантималы, там, по какой-то причине состригать шикху. Это делается только с разрешения авторитета. Только с разрешения авторитета, в соответствии с той деятельностью, которую мы делаем. Особенно тогда, когда мы под видом каких-то неудобств стесняемся просто, что мы преданы. И говорится, если человек стесняется, что он преданный, то это говорит о том, что он не реализован. То есть он неофит полный. Мы очень сильно стесняемся. Порой там, что люди скажут. И под этой маркой мы говорим, вот мы не хотим носить кантималы, там, лысыми ходить, шики. Но на самом деле это не так. Это также из признаков колны, что человек должен ходить в вайшнавской одежде, носить кантималу, тилаки, ставить, подстригаться определенным образом. Женщины должны ходить в саре, так сказать, с биндой, замужней, с тилакой и так далее. То есть очень много правил, которые указывают на то, что человек постепенно очищается. Постепенно очищается, как искренность или стыд. Стыд тоже должен быть в гунах материальной природы рассмотрен. Это обусловленность в невежестве стыд, стыд в страсти и стыд в благости. С чего мы стыдимся? В том, что мы так одеты. Это очень важные моменты. Мы можем стыдиться того, что мы пытаемся скрывать, что мы преданы. Нам может быть стыдно за то, что мы скрываем, что мы преданы, поскольку мы не умеем правильно себя вести. Люди нами не привлекаются, считают нас идиотами.